Ночная гроза сменилась накрапывающим дождем. Линли вывел свой Бентли с парковки у восточного въезда на территорию Брэдгар Чемберс. Впереди, в тени деревьев, скользнула полицейская машина из Хоршема без опознавательных знаков и растворилась за поворотом дороги. Дорожки между зданиями школы были хорошо освещены, но прилегавшие к ним участки казались мрачными и заброшенными. Не поймешь, совершает ли свой обход дежурный учитель, проверяя, как спят воспитанники, не ускользнули ли они тайком из пансиона. Сержант Хеверс откровенно зевала, пристроившись на заднем сиденье. Я догадываюсь, как Брайан доставил Мэтью из колхозхауса в лабораторию, пробормотала она. Бедняжка, конечно, вообразил, что посреди ночи префект его пансиона пришел ему на помощь. Он охотно пошел с ним, даже если Брайан не потрудился вынуть кляп у него изо рта и развязать ему руки, а когда он сообразил, что спаситель ведет его вовсе не в РЭП, а к лаборатории, Брайан без труда связал измученному мальчику ноги и отволок в здание, а там засунул в вытяжной шкаф. Я другого не понимаю. Как Брайан сумел перетащить тело Мэтью из лаборатории обратно в колхоз, а оттуда на следующую ночь в микроавтобус, и его ни разу не заметили? В пятницу посреди ночи никто и не мог его увидеть, — возразил Линли. Корнтелл не вышел на дежурство. Ученики разъехались на выходные. Оставшиеся в школе давно спали. От колхоз-хауса недалеко до лаборатории. Думаю, у него ушло не более 30 секунд на всю дорогу, хотя он и тащил Мэтью на себе, пробежал через лужайку по дорожке и вернулся в колхоз. Он гораздо больше рисковал в ночь с субботы. Но на этот раз он был не один. Ему помогал Клифф Причард, ведь он считал себя виновником смерти Мэтью Уотли и верил, будто Брайан спасает его шкуру. Он так и не понял, что Брайан его подставил. — А стоянка для школьного транспорта находится у самого колхоз-хауса, — дополнила Барбара. Линли кивнул. Они раздобыли на чердаке одеяло, завернули в него Мэтью и перенесли его на стоянку. Была глубокая ночь. Они шли не по дорожке, а под деревьями, где совсем темно, и их там никто не мог разглядеть. К тому же дорожка боковая, ею пользуются только для парковки транспорта, так что даже если бы они пошли прямо по ней, таща завернутое в одеяло тело, на них бы, скорее всего, никто не наткнулся. Но ведь дорожка проходит мимо домика привратника, — уточнил Сент-Джеймс. Примерно в 50 ярдах от него. Если бы даже Фрэнк Ортон и мог расслышать шум мотора на таком расстоянии, если бы даже этот звук и возбудил в нем какие-нибудь подозрения, ребятам ничего не грозило, поскольку в эту ночь привратник отлучился. Мальчики знали. Элейн Ролли сказал об этом Брайану. Если б Ортон вернулся, пока они ездили, он бы не заметил отсутствия автобуса, поскольку свою машину оставил в гараже у дома. Клифф помог засунуть Мэтью в микроавтобус, а сам поспешил в Кисбери добывать себе алиби, — вставила Хеверс. А Брайан и Чанс поехали в Стоук-Поджес. Но ведь они добрались туда уже после полуночи. Не поздновато ли наносить визит? — усомнилась Барбара. Сесилия знала, что стридеры уедут на все выходные к дочери, — напомнил ей Сент-Джеймс. Она сообщила об этом полиции вечером в воскресенье. Ее не так уж беспокоило, в котором часу приедет Час, лишь бы увидеться с ним. Она понимала, что Чазу придется позаимствовать микроавтобус или ловить попутку, — подхватил Линли. Она и не надеялась увидеть его раньше. — Какая бессмысленная смерть! — вздохнула Барбара. — Ну, скажите, инспектор, почему Чарльз Квилтер не мог признаться во всем? Зачем он повесился? Отчего он предпочел смерть? Он оказался в ловушке, Хеверс. Ситуация казалась ему совершенно безнадежной. Какой бы путь он ни выбрал, пришлось бы кого-нибудь предать. — Лишь бы никого не заложить, — с отвращением откликнулась она. — В этом все дело, верно? — Вот чему его научили в Брэдгар Чемберс. Скрывать правду, быть лояльным по отношению к товарищам. Чушь какая! Культивируемая в подобных школах мораль способна породить только ничтожество. Она метко нанесла удар. Линли содрогнулся от слов сержанта, но возражать не стал. Барбара была права. Они проехали мимо домика привратника. Эллен Ролли стояла на узком крыльце, сражаясь с побитым непогодой зонтиком. За ее спиной маячил Фрэнк Ортон, баюкавший на руках старшего внука. — Долго еще она будет охотиться за ним, как вы думаете? — поинтересовалась Барбара. Фары Бентли лишь на миг выхватили из мрака эту семейную картинку. После 17 лет пора бы уже и сдаться. — Она любит его, — промолвил Линли. — Люди могут отказаться от чего угодно, Хеверс, только не от любви. Стук в дверь раздался лишь около полуночи, но Кевин Уотли и его жена были готовы встретить посетителей. В 11 вечера их предупредили звонком из Брэдгар Чемберс. Они знали, что детективы из Скотланд-Ярда намерены нанести им еще один последний визит. Пара уже знакомых им полицейских явилась в сопровождении худого, как щепка человека, со искалеченной ногой. К его левой лодыжке крепился металлический протез, и ходил он хромая. Инспектор Линли представил его, но Кевин разобрал только слово «эксперт» и, не участвуя в дальнейшем разговоре, пристроился на стуле у обеденного стола, отделившись от компании, оставшейся в гостиной. Пэтси предложила им кофе, но все трое отказались. Кевин видел, как Линли темными глазами внимательно разглядывает его жену, отмечает синяки на руках, подбитый глаз, осторожную походку. Одну руку Пэтси прижимала к телу чуть пониже груди, словно защищая от удара ребра. Он смутно расслышал вопрос инспектора. Пэтси отвечала спокойно, упала на лестнице. Она даже добавила художественный штрих для правдоподобия. Упала, когда поднималась вверх по лестнице. Можете вы себе такое представить? Говоря это, Пэтси не смотрела в сторону мужа, но Линли быстро глянул на него. Инспектора не проведешь, он обо всем догадался. И эта дамочка-сержант тоже. Она так деликатно взялась за эту проблему. Хотите, чтобы я кому-нибудь позвонила? Вероятно, вы могли бы на время поехать к кому-нибудь из друзей. В такой момент, когда теряешь близких, испытываешь потребность в поддержке, и перемена места тоже пойдет на пользу. Нетрудно угадать, к чему она клонит. Беги отсюда, Пэтс. Кто знает, что стрясется в следующий раз. Но Пэтси и ухом не повела. Оправила свой пропахший потом халат и уселась на пластиковую табуретку. Послышался скрип, когда голая кожа коснулась сиденья. Полы халата, натянувшись, высоко открыли ноги. Даже со своего места Кевин видел темную полоску волос, поднимающуюся вверх по голени. «Мы произвели арест», — сообщил инспектор. «Мы хотели сразу же известить вас. Вот почему мы приехали сегодня, невзирая на поздний час». Кевин слышал, как Пэтси что-то говорит в ответ, но слов не разобрал. Его мозг не воспринимал ничего, кроме той первой фразы, произнесенной инспектором. произвели арест. Кевин не ожидал, что именно эти слова прозвучат для него похоронным звоном. Они придавали окончательность, непоправимую реальность смерти. Гибель Мэтью перестала быть кошмаром, от которого Кевин мог бы однажды очнуться. Арест подводил черту. Полиция не может арестовать кого-то лишь на основании пригрезившегося Кевину страшного сна. Арест означал, что страшный сон был действительностью. Только когда Пэтси окликнула его, Кевин обнаружил, что, сам того не замечая, он встал со стула, дошел до лестницы и тупо, словно в тумане, поднимается на второй этаж. Там внизу еще продолжался разговор, выражаются чувства родителям жертвы. Все это уже не имело значения для Кевина. Он полностью сосредоточился на ступеньках, шаг за шагом, нащупывая доски ногами, поворачивая на площадке, неуклонно стремясь в комнату наверху. Дверь в спальню Мэтью была распахнута. Кевин вошел, включил свет, присел на кровать. Он шарил взглядом по комнате, внимательно рассматривая вещи, пытаясь из каждого предмета вызвать призрак своего отца. Вот шкаф. Возле него Мэтью одевался по утрам, кое-как натягивая одежку, лишь бы поскорее выскочить на улицу. Вот стол. Здесь он делал домашние задания и возился с моделями поездов. На стене пробковый щит. Мэтью прикреплял к нему семейные фотографии, пикники, дни рождения и снимки поездов. Вот полка с книгами и старыми, потрепанными мягкими игрушками. Он слишком любил их, не мог выбросить на помойку. Вот окно. Высунувшись из окна, Мэтью наблюдал за лодками над Темзе. Вот постель. В ней он безмятежно проспал 13 лет. Кевин вбирал в себя увиденное, всматривался, изучал, запоминал навеки и все пытался сложить из осколков, как из мозаики, образ сына, услышать его голос. Но все впустую. Оставалось лишь одно слово — арест. И непоправимое знание, что наступил конец. Пришла определенность, от которой не отмахнешься. Мэтти, Мэтти, Мэтт! Звал он шепотом, но никто не отвечал ему. Пусто в комнате. Одни лишь неодушевленные вещи, и они не заменят ему сына. Как ни старайся, Мэтью не восстанет из дерева и бумаги, из стекла и одежды, составлявших среду его обитания. — Папа, смотри, смотри, смотри на меня! Кевин ждал этих слов, но они так и не прозвучали. Он сам мог повторить их снова и снова, но Мэтью больше никогда не окликнет его. Мы произвели арест. Все кончено. Кевин с трудом встал с осиротевшей постели сына, подошел к шкафу, поднял кусок мрамора, утащенный им накануне из мастерской, отнес его к кровати, сел и положил мраморную доску себе на колени. Нащупал в кармане карандаш, специально предназначенный для такой работы, сжал его и вновь уставился на ожидавший его прикосновения камень. Если он начнет сейчас выводить на нем имя, не будет ли это капитуляцией? Он как бы признает, что подвел сына, покинул его в тот самый момент, когда Мэтью особенно остро нуждался в его помощи. Кевину казалось, это акт смирения, покорности судьбе. Сделай это, и будешь жить дальше. Разве это возможно? Это значит предать сына. Как может он допустить, чтобы его скорбь утихла? Руки дрожали, ощупывая прекрасный, испещренный жилками камень. Мэтти. Мэтти. Мэтти. Мэтти. Шепча имя сына, Кевин прижал острие карандаша к холодному мрамору и принялся выводить первую букву. Вот уже и имя написано, под ним слова «Любимый сын». В самом низу хрупкие очертания ракушки. «Наутилус Мэтью», — пояснил он вслух, но никто не услышал. Мэтью не было. «Кевин!» Пэтси вошла в комнату. Кевин старался не глядеть на нее. Он склонился над своей работой. «Они ушли, Кев. Инспектор сказал, мы можем забирать Мэтью. Полиция в Слоу готова его отдать». Он не хотел отвечать. «Только не говорить! Не говорить о Мэтью! Не говорить с женой!» Кевин ушел в работу. Пэтси прошла через комнату. Он почувствовал, как она опустилась на кровать рядом с ним. Сейчас она читает, что он написал на камне. Она снова заговорила мягким, растроганным голосом, касаясь ладонью его узловатой, натруженной руки. «Ему бы это понравилось, Кев. Мэтти нравились ракушки». Кевин почувствовал, как сжимается в нем тугой узел. Он не мог больше совладать со скорбью. Пэтси все еще пыталась заговорить с ним. Пэтси все еще любит его. Она касается его руки, она понимает его. Он уронил карандаш в отчаянии. Он пытался ухватиться за холодный мрамор, лежавший у него на коленях. Последний надежный оплот. Пэтс. Голос изменил ему. «Я знаю, милый», — ответила она. «Я все знаю». И он заплакал. Барбара Хеверс подождала, пока Линли не отъехал подальше, и только тогда пустилась пешком к своему дому. Линли хотел подвести ее к самому порогу, ведь час поздний, однако Барбара уговорила инспектора высадить ее на углу Ганнерсбери-Лейн и Аксбридж-Роуд. Ей, дескать, не повредит небольшая прогулка, свежий после дождя воздух прочистит мозги. Линли попытался спорить. Ему не нравилось, что она пойдет домой одна после полуночи по темным улицам пригорода, но Барбара настояла на своем. За всеми приводимыми ею доводами Линли расслышал настоятельную потребность укрыть свою частную жизнь. Быть может, он догадался, что ей непременно надо скрыть от инспектора, какой жизнью она живет за пределами Скотланд-Ярда. Линли, внимательный наблюдатель, не мог не заметить, как обветшали дома, мимо которых они проезжали. В конце концов он нехотя согласился с ней, остановил Бентли у фонаря и, нахмурившись, подождал, пока она выйдет из машины. «Хеверс, вы вполне уверены?» — окликнул он ее, опустив окно. «Не слишком-то это разумно. Уже поздно». «Все будет в порядке, сэр, уверяю вас». Покопавшись в висевшей на плече сумке, Барбара достала сигарет. «Увидимся утром, да?» Попрощавшись с Сент-Джеймсом, она шагнула прочь от машины. «Поезжайте домой, инспектор. Отдохните малость». Он что-то проворчал в ответ, поднял стекло, и машина тронулась с места. Барбара помедлила с минуту, следя за габаритными огнями Бентли, возвращавшегося в город. Чиркнула спичкой, прикурила. Бросила спичку в лужу на тротуаре. Огонек зашипел, поднялся клубочек дыма, миниатюрное перистое облако, и растаял. Удивительно тихая ночь. Плотное одеяло дождевых туч не только скрыло луну и звезды, но и приглушило все шумы. Единственный звук нарушал тишину, размеренный стук ее собственных каблуков по асфальту, но даже его поглощал туман. Подходя к дому, Барбара бросила сигарету на мокрую дорогу, полюбовалась, как она гаснет в маслянистой грязи, затем пересекла узкую полоску земли, даже дождь не сделал ее мягче, податливее. И вот она уже стоит перед дверью в свой коттедж. Ее машина так и осталась в подземном гараже Скотланд-Ярда, где она поставила ее утром, поскольку предпочла встретиться с Линли там, хоть и предлагал ей заехать по пути в Брэдгар-Чемберс. В результате утром ей придется добираться на работу в метро. Неприятно, конечно, но уж лучше так, чем позволить Линли заглянуть к ней домой. Не очень-то это похоже на его городской особняк в Белгравии. Барбара поднялась по ступенькам, нащупала в кармане ключ. Как же она устала! Устала до изнеможения. Тяжелый выдался день. Стоило распахнуть дверь, как она услышала мурлыканье, безумный напев, две-три нотки, повторявшиеся снова и снова, бессвязно, беспрерывно. Звук доносился с нижних ступенек внутренней лестницы. Барбара разглядела съежившуюся фигурку. Ноги подтянуты к животу, голова упала на колени, руки обхватывают тело, будто пытаясь укрыть его. «Мама!» — прошептала она. Напев не смолкает. Барбаре даже удалось разобрать отдельные слова. «Не увидим Аргентину». «Мама!» — повторила Барбара, вплотную подходя к ней. «Мама, почему ты не ложишься спать?» Мать подняла голову, раздвинула губы в рассеянной улыбке. «Там есть ламы, милочка, в том зоопарке в Калифорнии. Только мы, наверное, не сможем поехать туда». Совесть подсказывала. Барбара могла бы и извиниться перед матерью, ведь она не удосужилась предупредить ее, что вернется так поздно. Но вместе с чувством вины в ней нарастало и раздражение. Мать должна бы уже привыкнуть. Если Барбара не звонит, значит, она занята расследованием. Неужели она обязана всякий раз докладываться родителям, будто школьница, когда служебные обязанности вынуждают задержаться на весь вечер вдали от дома? Уж отец-то, по крайней мере, еще более-менее в здравом уме мог бы и объяснить матери, чем вызвано отсутствие Барбары. Теперь ее слух уловил еще один звук. Она не расслышала его, когда только вошла в дом. Монотонно сигналил телевизор, его не выключили на ночь, а канал уже прекратил работу. Барбара заглянула в гостиную. «Мама!» — сердито воскликнула она. «Почему папа до сих пор не в постели? Он так и уснул перед телевизором. Господи, ну ты же знаешь, ему надо нормально отдохнуть. Не может же он спать в кресле. Ты же знаешь, мама!» Мать умоляющим жестом вцепилась ей в локоть. «Мы так и не поедем, лапонька. Мне так нравятся ламы». Барбара оттолкнула ее руку, пробурчала что-то нелюбезное и прошла в гостиную. Отец сидел в кресле, свет погашен. Прежде всего Барбара выключила телевизор, затем потянулась к стоявшему возле отцовского кресла торшеру. Она едва не коснулась рукой его головы и только тут поняла, что неладно в этой комнате, в этом доме. Войдя в дом, она слышала нелепый напев матери, она слышала гудение забытого телевизора, но не было того звука, к которому она привыкла за годы болезни. Не было слышно натужного дыхания отца ни с порога, ни с лестницы, ни теперь, когда она стояла вплотную к его креслу. Господи! «Господи!» — дрожащими руками Барбара нащупала выключатель. Он умер давно. посреди дня. Тело было совсем холодным, началось окоченение. И тем не менее Барбара попыталась подать кислород давно остановившимся легким, возилась с кнопками, бормоча про себя молитву. Снять его с кресла, уложить на пол. Нехитрая мелодия из двух нот приближалась к комнате. Мать вошла и забормотала бессмысленно. Я приносила ему суп, лапочка, как ты мне велела, в полпервого, но он даже не шелохнулся. Я покормила его с ложечки, налила ему прямо в рот. Барбара только теперь заметила на отцовской рубашке пятна от супа. «Боже, боже!» — прошептала она. «Я не знала, что теперь делать. Сидела на лестнице и ждала. Ждала там, на лестнице. Я знала, ты придешь, милая моя. Я знала, ты позаботишься о папе. Только вот...» Миссис Хеверс в растерянности перевела взгляд с дочери на мужа. «Только вот он не хочет есть суп. Не стал глотать. Я налила ему прямо в рот и подержала, чтобы он не выплюнул. Я сказала, надо кушать, Джимми. А он мне ничего не ответил. И я...» «Он умер, мама. Папа умер. Я не стала мешать ему. Пусть спит. Ему ведь нужен отдых, да? Ты сама так сказала. Я сидела на лестнице. Я подумала, моя лапонька придет и все устроит. Я ждала на лестнице. С тех самых пор, с половины первого, я все сделала правильно. Верно, лапонька? Я ждала на лестнице». Барбара словно со стороны видела морщины на лице матери, вытянутую тощую шею, отсутствующее выражение лица, неприбранные волосы. Не было у нее слов, чтобы оплакать смерть отца, только одно и осталось повторять: «Боже, Боже, Боже!» Все ее чувства слились в этой беззвучной молитве. Отчаяние, пустота. «Не придется нам поехать в тот зоопарк, лапонька», — вздохнула мать. «Так мы и не увидим лам».